Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 66. Пока ханские нукеры резали уши мертвым полякам и немцам, огородцы и татары искали соратников, которым не хватало сил дойти до монгольского стана. Раненых было мало. Обе стороны стеклись люто, жестоко, безжалостно набивая и топча копытами коней все, что шевелилось. Но кое-кто все-таки выжил. Бурцев аж вздрогнул, когда из вечернего сумрака, словно призрак, выступила пошатывающаяся фигура в разбитом нагруднике и с кровяными колтунами в волосах. «Дмитрий? Жив? А что со мной сдеется?» Новгородец по очереди обнял Бурцева и Бурангула. «Рад, что и вы уцелели, браты!» Судя по медвежьей хватке десятника, Дмитрий вовсе не был бесплотным духом. «Тебя же копьем сшибли». «Ну и сшибли, ну и что? Не впервой. Хороший доспех, а добрый поддоспешник уберегли. В грудях болит, правда, но ребра и потроха вроде целы, так что еще повоюем». «А с головой как?» – поинтересовался Бурангул. «Оно тоже не страшно. Моя голова покрепче будет, чем у других. Хотя копытом хорошо так приложило. Я только под вечер очнулся. Чувствую, кто-то за ухо берет. Глядь, а это дружинник ханский. Ухо мне резать вознамерился. Но я его самого того, кулаком в ухо. Он в крик за саблю. Принял, слышь, меня в темноте за раненого куявца. Но когда я его по-нашему, по-русски обложил, сразу признал и сабельку свою в ножны спрятал». «И чего?» – невольно улыбнулся Бурцев. «А ничего!» – Дмитрий тронул разбитую голову, поморщился. «Шелом бы теперь подходящий найти надобно». «Найдешь!» – Барангул обвел взглядом поле. «Сегодня много голов с плеч послетало, знаю только, вынимая из шлемов». «Что верно, то верно», – помрачал десятник. «Сколько ж тут народище-то порублено, да постреляно! Сколько душ загублено!» «Кайду-хан не меньше тумена потерял», – сказал Бурангул. «Поляков, тевтонов, прочих рыцарей да кнехтов и того больше полегло». «А новгородская дружина как?» «Семь десятков от той дружины и осталось», – ответил Бурцев. «Твой десяток весь до единого тевтона да куявца вырубили». «Худо!» – сокрушенно вздохнул новгородец. Промолчали. «Ну, а твои-то что, Бурангулка?» «Почитай, из сотни полусотни уцелело». «Ох, худо!» «Могло быть и хуже, Русич, если б подошла к Генриху богенская подмога, если б не было у нас огненных стрел, если бы Вацалов не удумал, как остановить тевтонов». Возражать Дмитрий не стал, нечего было возразить. Новгородец обратился к Бурцеву. «Как дальше-то нам быть, Василь? Идти с ханом или возвращаться пора? Сегодня вроде переломили мы хребет орденской свинье. Уберегли Русь-матушку. Что мыслишь, а, воевода?» Мысли на этот счет у Бурцева имелись. «Еще не уберегли», — возразил он. «Конрада Тюринского добить надо. Магистр-то сбежал и впредь не угомонится. Оправится от поражения, дождется, пока Кайду-хан из Польши уйдет, соберет новое войско, да двинет в крестовый поход, как замышлял». Он замолчал. Это была всего лишь одна причина, по которой надлежало поскорее добраться до тевтонского магистра. Вторая – Адлоида. Дмитрий, подумав, кивнул. «Твоя правда, Василь. Не след нам возвращаться, покуда Конрад жив. Вот достанем магистра. Тогда даст Бог и двинем обратно». «Ага, если хан отпустит», — усмехнулся Бурцев. «После сегодняшней битвы к Хайду хорошими воинами разбрасываться не станет». И Дмитрий, и Бурангул посмотрели на него, как на умалишенного. «То есть как это, не отпустит?» — удивился новгородец. «На то у нас уговор с ханом, а уговор дороже денег. Мы же не наемники, а ли подневольники какие. По доброй воле в поход шли, а коли воли не будет, что ж к Хайду с нами навоюет-то?» «Хан всегда договоры блюдет», — вставил слово Бурангу. «Как можно обмануть того, с кем бок о бок сражаешься? Как после надеяться на обманутых союзников в бою? Вот те и пресловутое восточное коварство. Вот те и вероломство азиатское. Принципы, однако, у хана к хайду, прямо кодекс рыцарской чести. Не, Василь, не сомневайся даже, вновь пробасил Дмитрий. Хан воинской клятвы не нарушает, коли не вынуждают его к этому. Да и нет никакой корысти к хайду отношения с русичами портить. Зачем? Русь преградой стоит между степью и тевтонскими рыцарями, так что татарам мир с нами выгоднее, чем война. Ладно, подытожил Бурцев. Пока останемся с ханом, будем вместе Легницу брать. Поляки туда отступали, и тевтона, надо полагать, тоже. Вот возьмем город, доберемся до Конрада Тюринского. Тогда и решим, как дальше быть. Так ведь это... Снова встрял Бурангул. Нет сейчас Конрада в Легницкой крепости. Нет. Скинулся Бурцев. Мои воины видели, как магистр оставил куявцев и часть своих рыцарей прикрывать отход, а сам с малым отрядом и пленницей он там за лесом повернул на север, прочь от города. Бурцев сплюнул. Чего ж ты раньше-то молчал, Бурангул? А раньше меня никто не спрашивал, огрызнулся сотник. И эх! Бурцев в сердцах развернулся. Куда ты, Вацалов? К хайду хану, буркнул он, не оборачиваясь. Разговор есть. У микрофона был Махмутов Даниил.